«Тетя, вчера кучер мне сказал, что приличные люди больше не ходят в Ямайку. Сказал, что они боятся». Тетя Пейшенс изменилась в лице. Она сильно побледнела, и глаза у нее забегали. Тетя судорожно глотнула и провела языком по губам. «Не твой дядя Джосс, он человек резкий. Ты сама видела. Его легко рассердить, он не терпит, чтобы мы мешали». «Тетя Пейшенс, но кто же может помешать человеку, который честно трудится в своем собственном трактире? Даже самый резкий характер не может распугать всех посетителей. Это не причина». Тетя не ответила. Она исчерпала все свои объяснения и теперь молчала упрямо, как мол. Мэри поняла, что ее не сдвинешь, и попробовала зайти с другой стороны. «А как вы вообще сюда попали? Мама и не знала, что вы переехали. Мы думали, что вы живете в Бодмине. Ты ведь оттуда написала нам, когда выходила замуж». «Я встретила твоего дядю в Бодмине, но мы там не задержались», — медленно проговорила тетя Пейшенс. «Сначала мы жили близ Падстоу, а потом приехали сюда. Твой дядя выкупил трактир у мистера Бассета. Здесь, кажется, несколько лет никто не жил, и дядя решил, что ему это подходит. Он хотел осесть на одном месте. Он ведь много путешествовал в жизни, где только не побывал. Я даже названий всех не упомню. По-моему, он даже в Америке был». «Странное место он выбрал, чтобы осесть», — заметила Мэри. «Вряд ли можно было найти хуже». «Зато недалеко от его старого дома», — сказала тетушка. «Твой дядя родился всего в нескольких милях отсюда, на пустоши 12. Его брат Джем и сейчас живет там, в маленьком домике, когда не разъезжает. Он иногда заходит к нам, только дядя Джосс его недолюбливает». «А мистер Бассет к вам когда-нибудь заходил?» «Нет». «Почему? Ведь он сам продал трактир дяде». Тетя Пейсон сжала руки, и ее рот снова дернулся. «Понимаешь, у них вышло недоразумение», — объяснила она. «Твой дядя купил трактир через посредство одного друга. Мистер Бассет не знал, что покупатель дядя Джосс, пока мы сюда не въехали, а когда узнал, то был не очень доволен». «Но почему он был недоволен?» «Он знал твоего дядю много лет назад, когда тот еще жил в Треворте. Дядя Джосс в молодости имел необузданный характер и прослыл забиякой. Он не виноват, Мэри, это его беда. Мерлины все вспыльчивые. Его младший брат Джем наверняка еще хуже. А мистер Бассет наслушался всякого вранья про дядю Джосса и страшно рассердился, когда выяснил, что это ему он продал Ямайку. Вот и все». Тетя Пейшенс откинулась на спинку стула, измученная этим настойчивым допросом. Ее лицо побледнело и осунулось, а взглядом она умоляла не расспрашивать ее больше. Мэри видела, что она страдает, но с жестоким бесстрашием молодости решила задать еще один вопрос. «Тетя Пейшенс, пожалуйста, посмотри на меня и скажи мне только одну вещь, тогда я сразу отстану. Какое отношение имеет запертая комната в конце коридора к тем, кто приезжает по ночам в Ямайку?» Не успела Мэри выговорить это, как уже пожалела о своих словах и страстно захотела взять их обратно. Это часто случается с теми, кто говорит слишком быстро и необдуманно, но было поздно. Лицо ее собеседницы приняло странное выражение, ее большие запавшие глаза наполнились ужасом. Губы задрожали, а рука прижалась к горлу. Женщина выглядела до смерти напуганной. Мэри оттолкнула стул и бросилась на колени рядом с тетей Пейшенс, обняла ее крепко, поцеловала в волосы. «Прости меня», — воскликнула Мэри. «Не сердись на меня, я просто невоспитанная нахалка. Все это меня не касается, я не имела никакого права выспрашивать, мне очень стыдно. Пожалуйста, пожалуйста, забудь о том, что я сказала». Тетя Пейшенс закрыла лицо руками. Застыв в неподвижности, она не обращала внимания на ее племянницу. Несколько минут они так и сидели молча, а Мэри гладила тетю по плечу и целовала ей руки. Потом тетя Пейшенс открыла лицо и посмотрела на племянницу сверху вниз. Она уже успокоилась, и в ее взгляде больше не было страха. Она взяла руки Мэри в свои и заглянула ей в глаза. «Мэри», — сказала она тихо, почти шепотом, — «Мэри, я не могу ответить на твои вопросы. Я и сама многого не знаю. Но ты моя племянница, дочь моей сестры, и потому я должна предостеречь тебя. Она оглянулась через плечо, словно боялась, что в тени у двери стоит Джо собственной персоной. Здесь, в Ямайке, случались такие вещи, Мэри, о которых я и словечком не смела никому обмолвиться. Нехорошие вещи, ужасные. Я не могу тебе об этом рассказать. Я и себе-то не решаюсь признаться в этом. Кое-что ты и сама узнаешь, рано или поздно. Дядя Джосс водится со странными людьми, и они занимаются странными делами. Иногда они приходят ночью. Из своего окошка над крыльцом ты будешь слышать их шаги, голоса, стук в дверь. Твой дядя впускает их в дом и проводит в ту комнату с запертой дверью. Они входят туда, и мне в спальне слышно, как они там бормочут что-то всю долгую ночь. Они уходят до рассвета, будто их не бывало. Когда они придут, Мэри, не говори ничего ни мне, ни дяде Джоссу. Ты должна лежать в постели, заткнув уши, никогда не спрашивая о них ни меня, ни его, никого на свете, потому что если бы ты узнала хоть половину того, что знаю я, твои волосы посидели бы, Мэри, как посидели мои. И ты также боялась бы говорить и плакала по ночам. И твоя чудесная беззаботная молодость умерла бы, Мэри, так же, как умерла моя юность. Тетя встала из-за стола, и вскоре Мэри услышала, как она поднимается по лестнице медленными неуверенными шагами и закрывает за собой дверь своей спальни. Мэри села на пол рядом с пустым стулом и увидела в кухонное окно, что солнце уже скрылось за дальним холмом, и хмурые ноябрьские сумерки вот-вот снова опустятся на трактир Ямайка. Глава 4. Джосса Мерлина не было дома почти неделю, и за это время Мэри немного лучше познакомилась с местностью. Ей не приходилось работать в баре, потому что туда никто не приходил в отсутствие хозяина. Утром она помогала тете с домашней работой, а потом могла гулять, где ей вздумается. Пейшенс Мерлин не любила далеких прогулок. У нее не было ни малейшего желания выходить за пределы птичьего двора позади трактира. К тому же она очень плохо чувствовала направление. Она знала названия нескольких торов, потому что слышала их от своего мужа, но понятия не имела, где каждый из них находится и как их найти. Поэтому Мэри отправлялась в путь одна, ровно в полдень, ориентируясь по солнцу и по врожденному здравому смыслу деревенской девушки. Вересковая степь оказалась еще более дикой, чем думала Мэри. Словно необъятная пустыня, тянулась она с востока на запад, и только кое-где ее пересекали тропинки, да на горизонте вздымались высокие холмы. Мэри не могла бы сказать, где кончается степь. Только один раз, забравшись на самый высокий тор к западу от Ямайки, она увидела вдали серебристый блеск моря. Местность была тихая и пустынная, нетронутая человеком. На вершинах торов были навалены кучей огромные каменные глыбы странной причудливой формы. Они лежали здесь с тех самых пор, как их сотворил Господь Бог. Некоторые камни имели форму гигантских стульев и чудовищно искривленных стволов. Другие камни, чуть поменьше, напоминали упавшего на землю великана, отбрасывая мрачную тень на вереск и кустики жесткой травы. Длинные узкие валуны стояли торчком, чудом удерживая равновесие, как будто ветер подпирал их, а иные были плоскими, словно срезанными, похожими на алтари, дожидавшиеся жертвоприношения. Высоко в скалах водились дикие бараны, черные вороны и сырычи, всевозможные нелюдимые одиночки животного мира. Внизу в степи паслись черные коровы. Они осторожно ступали по твердой земле и инстинктивно обходили заманчивые зеленые лужайки, которые на самом деле были совсем не лужайки, а участки трясины, где булькала и чавкала болотная жижа. Ветер печально завывал в гранитных ущельях, а иногда прерывисто стонал, как человек, страдающий от боли. Этот странный ветер налетал как будто ниоткуда. Он слался у самой земли, и трава пригибалась на его пути. Он дышал на лужице дождевой воды среди камней, и по воде пробегала рябь. Иногда ветер пронзительно кричал, и его крик эхом отдавался среди скал и уносился вдаль.